Глава вторая. «Нападаем?» — спросила Нюша. Улитка грозно свела брови и даже чуть надулась, чтобы выглядеть больше. Ощутив настроение своей госпожи, воинственно заворчали рассожи. Огонек тоже стал светиться ярче. Рассматривая ползущих границы аномальной зоны чудовищ, я медленно покачал головой. Всех деталей мне было не разглядеть, даже при помощи усиленного зрения, но и увиденного хватило, чтобы сделать выводы. «Нет, Нюша», — произнес я. «Наша задача сейчас — добраться до дома и перекрыть границу с Антиповыми. Возможно, егеря еще не ушли. Может, у них получится остановить прорыв и защитить мирное население за пределами первых двух кругов обороны». «Ты думаешь, что эта колонна сможет пробиться через заслон военных?» — удивленно посмотрела на меня сестра. «Уверен», — ответил я. «Если честно, мне сложно представить, что сможет остановить эту орду». Только на первый взгляд граница человеческих земель двигалась больше тысячи монстров. И теневики были среди них самыми безобидными. В основном я видел твари четвертого и третьего ранга. Но смущало не это. Разные виды тварей шагали рядом, влекомые общей целью. Один аспект никогда не был причиной перемирия. Стая синичек запросто могла сожрать ураганного вепря, если у них появлялась такая возможность. И уж точно никто из монстров не стал бы подвозить на себе другого, если это не паразит, от которого невозможно избавиться. Здесь же творилось что-то невообразимое, и я видел только одну адекватную причину происходящего — сияние аспекта ментала, охватившее всю колонну. У него не было конкретного источника, и я не мог определить, что за существо сумело собрать для своих целей полноценную армию аномальных чудовищ. Улитка открыла переход, и через несколько минут мы оказались в километре от Сумани. Темным тварям нужно было преодолеть еще несколько километров. Времени на подготовку у нас оставалось не так много, но и подготовка, к счастью, была практически завершена. Первым делом я проверил родовую сеть и пришел к выводу, что приближение армии монстров тьмы распугало всю остальную живность. Только ближе к границе с Костровым ощущалось движение чудовищ. Там шла пара мелких сражений. В остальном даже роща огнеростов по всей протяженности молчала. За безопасность Сибыкина можно было не переживать, но тревога не оставляла. К моменту, когда мы добрались до защитной линии Витязей, я уже всерьез думал о том, что зря оставил на землях Корчаковского сотню зубра. С четырьмя сотнями африканцев удержаться будет непросто, ведь что-то мне подсказывало, что остальную дружину привлекать к защите этого направления не стоит. Аршавин наверняка будет ворчать и возмущаться, но я уже все решил. При такой силе ментального давления дружинники запросто могут потерять концентрацию. У Витязей хотя бы опыт работы в таких условиях имелся. Причем обширный. Мельком подумал, что надо еще и ребят Грифа как-то защитить. Вот только сходу не смог придумать, чем. «Как сходили, ваша светлость?» Как только нас увидел, первым делом поинтересовался Шатун. Они с Рыковым и еще несколькими офицерами моей дружины обсуждали план обороны. Однако, увидев наши с Нюшей лица, Ратай тут же задал другой вопрос. «Сколько погибших?» «Мы без потерь», — хмуро ответил я. «Но есть большая вероятность, что это ненадолго. На обратном пути увидели огромную массу чудовищ, аспект тьмы, чарыги, теневики, масса змей и насекомых. Все я не рассмотрел. Нам нужна Настя. Попробуем использовать ее наработки по защите Сибыкина». «Это будет самый разумный вариант, Ярослав Константинович», — кивнул Аршавин. «Я сейчас же сообщу вашей сестре. Пока вас не было, мы обсуждали подобный вариант. Пискарев уже подготовил и заполнил несколько цистерн с заряженной водой. Но полноценно ее активировать сможет только Анастасия Константиновна. Обычные маги просто не справятся с таким объемом. Если в Орде чудовищ только темные твари, то у нас есть все шансы выстоять». «Они идут все вместе, Шатун», — произнес я. «Одной колонной, как полноценная армия. И над всем этим пульсирует громадное облако ментальной энергии. Я не знаю, что это такое. Тогда я предлагаю отвести всех дружинников во вторую линию обороны и оставить на границе только витязей». Почти не раздумывая, предложил Ротай и посмотрел на Рыкова. «Мы тут с ребятами Грифа провели несколько опытов. В общем, никто из них не смог пробить защиту африканцев. Мы думаем, что в текущих условиях рисковать не стоит». «Правильно думаете», — ответил я. Мне стало немного легче от того, что мои военачальники размышляли со мной в схожем ключе. Я посмотрел на Вепря. «Что с барьерами, Александр Егорович?» «Мы готовы, ваша светлость», — коротко ответил командир витязей. «Насколько это вообще возможно? Тщательный анализ артефактных барьеров сделали, но решили их не использовать на границе». «Почему?» — перейдя взгляд на заместителя Грифа, спросил я. У меня самого времени заниматься всеми вопросами просто не было. Уже сейчас приходилось распределять задачи между ответственными лицами, а мы даже за пределы своего крохотного клочка земли не вышли. А ведь однажды мне и за пределы владения придется выйти. «Несколько странных сопряжений нашли, Ярослав Константинович», немного смущаясь из-за непривычного внимания, ответил маг. «Мои ребята не смогли определить назначение ряда внутренних структур артефактов. На работе они никак не сказываются и вообще выглядят лишними, но в теории могут служить проводником для внешнего воздействия. Изолировать или удалить эти части без вреда для барьеров невозможно, и я предложил их заменить на что-то более понятное». «Спасибо», — искренне поблагодарил мага я. Остаться еще и без этой защиты в самый неподходящий момент мне точно не хотелось. «Заменили на те, что мы в Сибыкино оставили?» «Да, ваша светлость», — кивнул Аршавин. «Пришлось чаще артефакты расставлять, но на 5 первых километров от границы аномальной зоны нам хватило». «Улитке и ее питомцам покажите все места расположения барьеров», — приказал я. 5 километров меньше четверти границы с соседом. Этого мало. Каждому артефакту человек по 5 охраны и мага-оператора». «Может, аспирантов привлечем?» — предложил Шатун. «Они все равно все Быкино без дела сидят». «Нет», — покачал я головой. «Если кто-то из них погибнет, то у нас будут проблемы с Мами. А я не хочу конфликтовать с графом Кривошеевым. Пара боевых магов большой погоды не сделает, а вот лекари понадобятся все. Ежову можно с остальными забрать в полевой лагерь. Нюша». «Поняла», — не дожидаясь, пока я озвучу приказ, ответила сестра. «Расставить отметки на равные промежутки вдоль границы, перемещать барьеры по мере продвижения чудовищ на другой стороне». «Верно», — кивнул я и достал телефон. «За дело. Нужно дожить до вечера, пока машина армии начнет действовать». «Слушаю, Ярослав Константинович», — практически сразу ответил мне граф Старковский. «Чем могу помочь?» «Бестужев уже отбыл?» — без предисловий спросил я. Кому еще позвонить, чтобы найти командира егерей, я не знал. В официальных источниках никаких каналов связи с Белым Волком не было. Явно растерявшись от такой наглой манеры общения, промычал граф. «Это закрытая информация, Ярослав Константинович. Однако только вам, в строжайшей тайне, могу сказать, что Егор Александрович еще утром покинул пределы моего владения. Ему на смену должен прийти отборный полк губернаторских сил. Я ожидаю его уже сегодня. Думаете, что могут возникнуть проблемы на вашей границе?» «Кто может связать меня с бароном?» Не обращая внимания на словесную шелуху, который, как обычно, сыпал Старковский, рыкнул я. Время стремительно уходило. Я уже ощущал, как в преддверии грандиозной битвы начинают разгораться приграничные посадки огнеростов. «Возможно, у генерал-лейтенанта есть контакт», — уже немного недовольно ответил граф. «Но я решительно не понимаю, что у вас случилось, ваша светлость. Честно говоря, фигуры такого уровня очень плохо реагируют, когда их тревожит кто-то по пустякам». «Иван Николаевич, если вы хотите увидеть следующий рассвет, то у вас есть минута, чтобы передать телефон тому, кто сможет напрямую связаться с Бестужевым», — спокойно и безразлично произнес я. «У меня на этот разговор есть еще 2 минуты. Потом на очереди следующий звонок, и дальше за все последствия прорыва аномальных тварей через вашу территорию будете отвечать вы сами». «Что?» — разом утратив весь свой возвышенный тон, воскликнул граф. Я услышал его торопливые шаги. Иван Николаевич практически бежал, расталкивая кого-то со своего пути. Похоже, сосед наконец-то сделал правильный вывод, что сам он повлиять на ситуацию никак не может, и вместо личной выгоды решил поработать на общее дело. А еще он знал, что я бы никогда не стал приукрашивать действительность, чтобы придать себе веса и важности. «Да пропустите же меня! Сергей Сергеевич! Сергей Сергеевич! Да отвлекитесь же! У князя Разумовского есть информация о близком прорыве аномальных тварей!» «Через его зону ответственности?» — послышался незнакомый приглушенный голос. Звякнул бокал, и Сергей Сергеевич добавил. «Перехвалили вы этого юношу, ваше сиятельство, раз он с такой паникой звонит. Дайте трубку». «Генерал-лейтенант Поляков, командующий вторым имперским корпусом у аппарата. Должен сразу вам сказать, молодой человек, что у меня приказ удерживать границу второго круга обороны. Если Иван Николаевич позволит, то вы можете отвезти на его земли остатки своей дружины. Но вы должны понимать, чем это...» «У меня мало времени, Сергей Сергеевич, поэтому помолчите и внимательно выслушайте меня». Без малейших угрызений совести перебил я собеседника. «И ваши приказы меня не интересуют. Мне нужен номер барона Бестужева». «Пока что я слышу только возмущение неопытного юноши, который попал в очень сложную ситуацию. Причем очень невежливого юноши», — хмыкнул в ответ военный, и я услышал на заднем фоне, как булькнул от ужаса Старковский. «Похоже, генерал-лейтенант воспринимал меня со слов соседа как крайне удачливого и перспективного молодого аристократа, но не более». «Если вы думаете, что легендарный Белый Волк, услышав, что вы попали в беду, нарушит все приказы его императорского величества и понесется вас спасать, то вы глубоко ошибаетесь, ваша светлость. Возможно, если я услышу адекватный рассказ о происходящих у вас событиях, то приму соответствующие меры. Если честно, то я немного занят, поэтому расскажите максимально коротко». «В этом у нас есть что-то общее, Сергей Сергеевич». Понимая, что спорить с таким человеком нет никакого смысла, невозмутимо ответил я. К тому же тратить драгоценное время на убеждение того, кто особо не мог помочь, было большой ошибкой. «У меня тоже нет времени. К вашей границе двигается колонна из нескольких сотен чудовищ третьего и четвертого ранга. Аспект тьмы. Твари идут единой массой без конфликтов внутри. По моим данным, на территории князя Антипова, у моей границы, их останавливать никто не будет. И через пару часов они окажутся прямо там, где вы сейчас находитесь. Удачи, генерал-лейтенант!» «Я...» — мгновенно изменившимся тоном воскликнул военный, но я уже повесил трубку и набрал номер Зейда. Почти сразу появился входящий звонок от Старковского, но я без колебаний его сбросил. Если этот Поляков достаточно умен для своего поста, то сам понимает, что его люди только кормом для тварей такого ранга могут стать. А значит, попытается связаться с тем, кто может реально помочь. В этой роли я видел только заместителя егерского корпуса и его людей. «Срочное!» После десятка гудков ответил на звонок водяной. Рядом с ним слышался грохот взрывов и стрельба. «Я только что из аномалии», понимая, что водяному не до разговоров, ответил я. «Видел колонну твари тьмы. Двигаются к участку территории Антиповых у моей границы». «Туда, где должен стоять Кожедуб и дружина Хоруговых?» После секундной паузы уточнил Леонид Евгеньевич. Судя по тону, лучший боевой маг светлейшего князя уже заподозрил что-то неладное, но полной картины у него не было. У меня возникла мысль предупредить собеседника о вероятной ловушке, но прямо это сделать я не мог. «Что за твари, ваша светлость?» «Да, вдоль западной границы Антипова», — ответил я. В динамике уже в десятый раз звучал сигнал второго вызова. Старковский не оставлял надежды до меня дозвониться. «Всех не видел, но за пару полных сплетений черыгов точно поручусь. С ними теневики и черные муравьи. Все идут одной массой. Сразу скажу, что сделаю все возможное, чтобы эта орда прошла мимо моих владений. И у меня есть предположение, что по всей границе Антиповых с аномальной зоной будет тишина. По крайней мере, у меня все тихо». «Еще бы», — мыкнул в ответ водяной. «У нас тоже все было тихо, пока мои ребята не попытались сдвинуться дальше по границе в вашу сторону. Оказалось, что у расположившихся там наемников совсем другие приказы относительно нас. Вот теперь пытаемся понять, насколько много им заплатил князь Хоругов». «А сам князь?» С удивлением осознал, что на территории соседа прямо сейчас, за час до нападения огромной орды непонятных чудовищ, идет сражение между отрядом Зейда и наемниками Харуговых. «Молчит», — коротко ответил Водяной. «Ушел к своей дружине и больше не отвечает. Мы поэтому и попытались покинуть пост, но вольные тут же начали стрелять. Мы захватили нескольких, и я не вижу смысла пробовать с ними договориться. Они под какой-то ментальной заглушкой. Вообще не понимают, что происходит. Некоторые просто лежат на земле с оружием в обнимку, пока рядом не оказывается кто-то из моих. Приходится выжигать землю на полметра в глубину, чтобы продвигаться без потерь». «А люди Воронцова?» Тут же, вспомнив расположение еще одного отряда из прибывших на помощь, уточнил я. «Молчат», — повторил Зейд. «Мне вообще их командир с самого начала не понравился. Мутный какой-то этот Хромов». «Что?» — разом напрягся я. «Силами князя Воронцова командует Павел Хромов?» Как только я произнес эту фразу, все стоявшие рядом со мной люди начали ругаться. До этого момента подчиненные старались мне не мешать лишним шумом или как-то еще отвлекать, а тут прорвало буквально всех. «Он самый», — подтвердил Водяной, а потом с сожалением добавил. «И егеря ушли. Ваше предложение еще в силе, Ярослав Константинович? По поводу приграничных барьеров?» «Разумеется», — ответил я. «Мы попробуем прорваться в вашу сторону», — произнес Водяной. «Если уйдем из первого круга, то это будет считаться дезертирством. А так хотя бы вашу границу попробуем удержать». «Ждем», — только и ответил я. Непрекращающийся писк параллельного вызова из динамика вызывал тихую ярость. Я мельком посмотрел на экран телефона и увидел там незнакомый номер. Пару секунд думал, а потом принял вызов. «Разумовский!» «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» — услышал я совершенно спокойный голос Белого Волка. «Бестужев беспокоит. Удобно?» «Вполне, Егор Алексеевич», — ответил я. «Генерал-лейтенант Поляков передал общую информацию?» «Можно и так сказать», — хмыкнул егерь. «Сергей Сергеевич почти до самого императора достучаться успел, чтобы нас вернуть. Но мгновенно перемещаться мы не умеем. Чему готовиться?» «Тьма», — коротко ответил я. «Очень много существ этого аспекта. Идут одной стаей. Никто никого не атакует, и все движутся в одном направлении. У меня есть предположение, что монстры идут по маркерам, которые были оставлены заранее». «Дружинниками Харугова?» — без особого удивления уточнил Бестужев. «Возможно», — не желая сходу предъявлять обвинение, ответил я. «Мы находили следы этих маяков, но подумали, что это остатки прежней сети князя Антипова», — задумчиво произнес мой собеседник. «Не переживайте так, ваша светлость. У меня тоже возник уже целый ряд вопросов в главе рода Харуговых. Что еще мне нужно знать по поводу чудовищ?» «Над колонной чудовищ я увидел скопление ментальной энергии», — решил я рассказать о замеченном явлении егерю. «Возможно, его опыт поможет разобраться с этой странностью. Оно двигалось вместе с монстрами, но я не сумел определить его источник. При этом ни одного зверя этого аспекта в колонии я не ощутил». «Мы постараемся прибыть как можно быстрее, Ярослав Константинович», после очень долгой паузы произнес Бестужев, и я впервые услышал в его голосе признаки тревоги. «Но мы не можем сделать этого мгновенно. Понимаю, что для каждого владетеля первого круга первостепенное значение имеет защита собственной территории, но сейчас сложилась очень опасная ситуация. Это слияние ни в коем случае не должно выйти за пределы защитных колец Тверской аномальной зоны. Я буду крайне признателен вам за посильную помощь. Иначе о Твери можно забыть. Империя вас не забудет». Барон повесил трубку. Я убрал телефон и покачал головой с грустной улыбкой. «Империя вас не забудет». Забавно. Похоже, егерь точно знал, что это такое, но не спешил делиться знанием. Ну и в придачу уже заочно похоронил нас. Встряхнувшись и оглянувшись, я увидел, что все вокруг смотрят только на меня. Во взглядах людей было ожидание и надежда, что все получится разрешить без больших жертв. «Что сказал Белый Волк? Они придут?» — не выдержал Аршавин. «Да», — ответил я. «Тогда что, просто ждем помощи?» Там же чужая земля!» — с надеждой спросил Шатун. Я пару мгновений смотрел на командира своей дружины, а потом медленно покачал головой.